Это все оружие выглядит, конечно же, очень смешно. Но я вам хочу сказать, что когда мы были в Мариуполе и, казалось бы, находили огневые точки противника, и там можно было работать по ним с СПГ, я не знаю почему, но вот руководство принимало решение бросать туда бомбы. Вот, ну, казалось бы, да, вот стоит СПГ, вот нашли огневую точку где-то в окне, да, наведите туда СПГ и долбанем. Мы уже тогда с Максом предлагали, если никто не хочет с них работать, давайте мы сейчас посмотрим ролики на Ютубе, будем сами стрелять с СПГ, там не очень сложно все. Вот, но предпочиталось бросать бомбу туда. Вот и здесь, казалось бы, да, если можно херачить каким-то, ну, небольшими средствами, самим там подкошмаривать врага, ну, читаешь комментарии, да, и люди такие: а, это смешно выглядит. Да, возможно, это выглядит смешно. Но если этой херней стрелять постоянно, то ты просто можешь на этом опорнике людей задолбать просто периодически, да. А если в населенном пункте, так она может себя еще очень эффективно проявить.